do shit until they murder me. Добрый вечер, дорогие друзья. Прошу прощения за долгое молчание. Накопилось достаточно много дел. Катастрофически страдаю от недостатка свободного времени. Но все в порядке, я снова с вами. Хотела бы анонсировать некоторые изменения в работе канала и моей помощи заемщикам. Прежде всего, хочу сообщить, что завтра выйдет большой ролик про срок исковой давности, который подготовлен при поддержке кредитных юристов. Там будут приведены конкретные примеры из судебной практики, ссылки на нормы закона и ответы на самые часто задаваемые вопросы по этой теме. Доступ к ролику будет ограничен. Посмотреть его можно будет за символическую плату в 100 рублей. Кому это будет интересно, можете обратиться ко мне ВКонтакте или в комментариях к данному видео. Теперь можно воспользоваться юридическими услугами нашей группы единомышленников, получить консультации, юридическое сопровождение, помощь в составлении жалоб и документов в различные структуры и инстанции. Более подробно в описании к этому ролику, а также ВКонтакте. Прежде чем кто-то решит забрасывать меня тапками по этой теме, прошу учесть тот факт, что обращений очень и очень и очень много, и мы с юристами тратим на это громадное количество времени. Я с какими-то вопросами я могу сама справиться, за какими-то обращаюсь к ним, и, соответственно, вся эта деятельность должна как-то окупаться. Ну, на этом, пожалуй, все. Спасибо большое всем, кто прослушал этот ролик. До новых встреч на канале. Пока-пока.